1583 году константинопольский патриарх Иеремия II запретил православному духовенству сообразоваться с новым григорианским календарем, вследствие чего в 1584 году Стефан Баторий запретил правительственным лицам принуждать православных к отправлению праздников по новому календарю. Несколько раз упоминали мы о братчинах или складчинных пирах, обычае с незапамятных времен, распространенном в Древней России. О братчинах упоминает старинная летопись. О ней поет старая песня. О ней непрестанно говорят старые уставы, старые грамоты. О древности и важном значении братчины в жизни нашего народа свидетельствует язык. В известной поговорке братчина является представительницей всякого общего дела, союза. О человеке, не способном по своей сварливости, неуживчивости к общему делу, говорится: «С ним пиво не сваришь». Другая пословица говорит: «К пиву едется, к слову молвится», и свидетельствует, как было много охотников ездить на братчины к общему пиву. Некоторые почтенные лица, как мы видели, были приглашаемы на братчины. Должностные лица, волостели, тиуны, получали с братчин известные поборы. Но кроме званых гостей, или таких, которые по должности своей имели право приезжать на братчины, туда являлось много незваных гостей, и таких, с которыми трудно было пиво сварить. Поэтому разные волости и села выхлопатывали себе жалованные грамоты, по которым запрещалось ездить к ним на братчины незваным. Но понятно, что за пивом и между самими участниками в братчине и гостями зваными всегда легче можно было начаться с ссором и даже драком. Легко было поссориться и подраться, легко было и помириться при посредничестве других участников. Нельзя было на ссоры и драки, происшедшие за пивом, смотреть как на беспорядки, произведенные людьми в полном сознании и находящимися. И нельзя было взыскивать обычных штрафных денег с человека, который поссорился за пивом, а, протрезвившись, спешит помириться. И потому в некоторых уставных грамотах говорится: «В пиру или братчине поссорятся или побьются, и не вышедший из пиру помирится, то не платят ничего. Если даже и вышедший с пиру помирится за приставом, то не платят ничего, кроме хоженого». В некоторых же областях братчины постарались освободиться совершенно от вмешательства правительственных лиц и приобрести право суда над своими членами, произведшими беспорядок во время пира. Легко догадаться, что эту большую степень самостоятельности братчины могли приобрести преимущественно в Новгороде и его владениях, в Пскове, по известным формам тамошнего быта. Так в псковской судной грамоте говорится: «Братчины судят как судьи». То же самое право имеют братчины или братства в Западной или Литовской России, где быт городов, как мы видели, представлял сходные черты с бытом Новгорода и Пскова, и где видим сильнейшее развитие цехового устройства. К этим-то братствам Западной России мы и должны теперь обратиться, потому что об устройстве их в описываемое время дошли до нас подобные известия. Из актов описываемого времени и из позднейших видно, что братства в некоторых местах, например, в Вильне, получили свое устройство гораздо прежде, именно в половине XV века. В 1579 году трое мещан мстиславских от лица всех своих собратьев жаловались Стефану Баторию, что у них издавна бывают складчины 3 раза в год. На Троицын день и на Николин, осенний и вешний. На каждый из этих праздников рассычают они по 10 пудов меду и продают его. Воск отдают на свечи в церковь, деньги, что выручат за мед, отдают также на церковное строение. Но старосты мстиславские не позволяют им продавать этих складченных медов долее 3 дней, и что у них остается меду непроданного в этот срок, забирают за замок. От этого они терпят убыток, а церкви Божии пустеют и приходят в упадок. Король предписал старостам, чтоб они не забирали медовых складов, а позволяли мещанам распродавать их все и по прошествии 3 дней. В 1582 году виленские мещане, горожане, братство купеческого, в Челобитной королю объявляли, что у них в Вильне есть особый братский дом, на собственный счет их построенный. В этот братский дом собираются купцы виленские греческого закона для рассуждения о потребностях церковных и госпитальных и, по древнему обычаю, покупают мед 8 раз в год. На Великий день, на 7-ю субботу, на Петров день, к Успению Богородицы, на Покров, на Николин день, на Рождество Христово и на Благовещение. Сытят этот мед и пьют его, сходясь 3 дня в братский дом. Воск отдают на свечи в церковь, а деньги, вырученные за мед, обращают на церковное строение, на слуг церковных, на госпиталь, на милостыню убогим.